конечно, вся твоя уйти во власть. Только ты опять уходишь с кем-то домой, с незнакомым парнем, но тебе не впервой. Я растерян и не знаю, что же теперь. Не заметил, как уже стучу в твою дверь. Я ревную, я тебя ревную, в ожидании чуда, и снова жду дверь. Я ревную, я тебя ревную, неинтересно мне совсем, с кем же ты теперь? Чувствую.